Такое долгое путешествие ради нескольких дней. Вы, должно быть, любите плавать на пароходах». Они сделали круг по палубе и в конце концов остановились около шезлонгов. «Не хотите присесть?» Эдвина села, удивляясь своему поведению, но с ним было так легко, ей расхотелось возвращаться в одинокую каюту. Он опустился в соседнее кресло, прикрыл ей ноги пледом и опять посмотрел на нее. «Извините, я совершенно забыл представиться». Тепло улыбаясь, он протянул руку. «Патрик Спаркс Келли из Лондона». «Эдвина Уинфилд». «Мисс?» — прямо спросил он, и Эдвина с улыбкой кивнула, не понимая, какая ему разница. Но он приподнял бровь. «Ага. Еще загадочнее. Вы знаете, о вас тут уже говорят». Патрик Спаркс Келли выглядел ужасно заинтригованным, и Эдвина снова рассмеялась. Он был приятный и забавный, и понравился ей. «Бросьте». «Я вам точно говорю. Две дамы рассказывали сегодня за обедом, что на пароходе плывет красивая молодая женщина, которая изредка гуляет по палубе, ни с кем не разговаривает и ест только у себя в каюте». «Наверное, это они о ком-то еще», — сказала Эдвина с улыбкой. «Хорошо, но вы ведь гуляете по прогулочной палубе и одна». «Да, я знаю, потому что сам вас видел и...» — добавил он весело. «Несколько раз налетел на такую красивую молодую женщину». «Вы хотите обедать в салоне?» Он вопросительно посмотрел на Эдвину, и она опять улыбнулась и покачала головой. «Нет, ну, еще пока нет, но...» вот видите, значит, я прав». «Конечно, вы та самая загадочная женщина, которой все интересуются. И я должен вам сказать, что люди воображают себе всякие невероятные истории. Одни считают вас красивой молодой вдовой, другие думают, что вы пережили драматический развод, третьи уверены, что вы какая-то знаменитость. Еще никто не смог вас вычислить. Наверняка вы окажетесь кем-то, кого мы все знаем и любим. Ну, например...» Он на секунду сощурил глаза и задумался. «Может, вы Теда Бара?» Эдвина расхохоталась, и он тоже улыбнулся. «У вас богатое воображение, мистер Спаркс Келли». Звучит как-то по-дурацки сложно, особенно если произносить с американским акцентом. «Пожалуйста, зовите меня Патриком. А что касается вас, то, боюсь, вам придется сказать нам правду и признать, что вы кинозвезда, пока все пассажиры первого класса не сошли с ума, стараясь раскрыть ваше инкогнито. Должен сознаться, я пытался это сделать весь день, но зашел в тупик. Боюсь, что разочарую всех. Я просто еду в Европу встретиться с сестрой». Она спокойно сообщила об этом заурядном событии, однако Патрик, казалось, еще более заинтересовался. «И вы действительно собираетесь там пробыть всего несколько дней? Как печально для нас!» Он улыбнулся, и Эдвина вновь подумала, какой же он красивый. «Как странно, что вы не замужем!» У него это так мило прозвучало, что Эдвина улыбнулась. «Впрочем, американки легко относятся к подобным вещам. У них другой образ жизни. Английские девочки с 12 лет начинают паниковать, что не смогут выйти замуж. А уж если они не нашли жениха в первый сезон, то готовы заживо ложиться в гроб». Эдвина от души рассмеялась. Ее одиночество вовсе не было целью существования. Просто так сложилась ее жизнь. «Я не думаю, что холостяцкая жизнь — чисто американская привычка. Хотя, возможно, мы не так страшимся одиночества, как англичанки. Кроме замужества, в жизни есть и другие интересы». Она улыбнулась и подумала о тете Лис. «У меня была тетя, которая вышла замуж за англичанина. Да, правда. И за кого же?